Еще раз доброе утро, братья и сестры. И сегодня у нас праздник. Вот, когда мы читаем стих за стихом, главу за главой, мы подошли, можно сказать, у нас сегодня Пасха. Да. Мы читаем 16 главу Евангелия от Марка. Давайте откроем наши Библии. Я думаю, что у каждого есть Библия. Если нет, то Юра может дать. Евангелие от Марка, 16 глава. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшего в гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, и Иисуса ищите назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И вышедши побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскресший рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Вот подошло, это Евангелие подошло к концу. Мы видим, что после трагедии, которая разворачивалась там, в Гефсиманском саду, эта трагедия как бы заканчивалась на человеческий взгляд, заканчивалась на Голгофе, после этого мы видим этот триумф. Мы видим триумф того, что смерть первый раз за всю историю Вселенной, первый раз смерть она была побеждена. Там на кресте Иисус умер за наши грехи. И на третий день, как мы читаем по Писанию, Он воскрес. Он воскрес для нашего оправдания. И Он является победителем смерти. И это очень важная, вещь, потому что христианство, если так брать по большому счету, религию христианства, она очень отличается от религии других там, каких-то там сект, деноминаций каких-то там, потому что гроб, там, где лежал Иисус Христос, он пустой. И нам не нужно ехать в Иерусалим, чтобы убедиться, что этот гроб действительно пустой. Нет, не нужно, потому что Господь жив. И Он говорит, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я буду посреди вас. Это Его обещание того, что Он никогда не оставит церковь свою, Он никогда не оставит наследие свое, детей своих, что Он, это Его обещание. И если Господь что-то говорил, если Иисус что-то сказал, то это обязательно так и будет. Если Он сказал Своим ученикам, вот Евангелие от Иоанна в 10 главе, что овцы Мои слушаются голоса Моего и идут за Мною, и никто не похитит их из руки Моей, это так и есть. Это так и есть, что Он и Отец – это одно. И нам радостно, понимать, что мы Его дети. И как много людей, которые нас окружают, они еще не в мире с Богом. Они идут широкой дорогой. Этой дорогой однажды шли мы. Мы бежали за грехом, но однажды пришло это просветление. Мы столкнулись со светом. Мы однажды столкнулись со Словом Бога Живого. И оно начало действовать в нашей жизни. Мы стали понимать, что кроме этого физического мира существует еще что-то. Еще духовный существует мир. И однажды мы с вами поняли то, что если мы не покаемся, мы пойдем в погибель. Это, может, мы тогда и не понимали. Вот я не понимал, но это было действие Святого Духа. Мы читаем в Евангелии, что Дух Святой, когда придет в этот мир, Он будет обличать человечество о грехе. О грехе, что не веруют в Меня. Многих людей, если спросить, веруете ли вы в Бога? Вот если вот, практически все могут ответить, что да, они верят в Бога. Они могут сказать, мы знаем, что есть Бог. Но знание о том, что есть Бог, никогда не спасало и не спасает человечество. Вот, в послании Иакова мы читаем то, что и бесы, они знают, что есть Бог. Это не дает им права на спасение. Но спасение, оно дается по вере. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. По вере. Вот этот канал по вере, когда мы можем вот, получить спасение. Когда мы верим в то, что когда открываем Священное Писание, мы читаем обещания, которые Господь оставил, то мы верим в эти обещания. Мы верим, что Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Мы верим в то, что мы ничем не лучше окружающих нас людей. Мы такие же падшие грешники. Но мы верим в то, что приходящего ко Мне Иисус говорит, не изгоню вон. Это обещание, которое Бог дал вот в Своем Священном Писании. И одни люди, если они открывают, вот, которые говорят, что мы знаем Бога, если они откроют Священное Писание, столкнутся со Словом Бога, то они поймут, что в действительности внутренне, не нужно кому-то доказывать, но внутренне они поймут, что они не спасены, что они идут, как Иисус говорит, широкой дорогой. И единственная дорога, ведущая ко спасению, это, конечно же, наш Господь Иисус Христос. По прошествии субботы. И вот до этого момента вот, праздновалась как бы суббота, вот, и она была ну, значимая в иудействе. Но по прошествии субботы. Суббота заканчивалась, вот, ну, нас мы день считаем немножко по-другому, а у них день заканчивался при заходе солнца. Вот солнце зашло, значит, день закончился, и начинался новый день. Вот. И вот суббота закончилась, и потом рано на рассвете, по прошествии субботы, женщины приходят ко гробу. И когда мы вот читаем Евангелие от Марка, вот с самого начала, вот когда Иоанн Креститель свидетельствовал об Иисусе Христе, когда Господь ходил с учениками по Галилее, по Иудее, когда Он производил вот эти чудеса, показывал вот эти знамения, когда Он исцелял больных, Он изгонял бесов, вот, Он говорил ученикам Своим о том, что Ему должно быть распятым быть, что Ему должно умереть и в третий день воскреснуть. И мы читаем о том, что они не понимали. В другой ситуации, что они не поняли о том, о чем говорит, и начали размышлять, кто будет из них первый вот, в Царстве Небесном. И, конечно же, Иисусу Христу, вот когда Он смотрел на Своих учеников, может, где-то было печально. Но что заметьте, Он не оставлял их. Он ходил вместе с ними. Он не ходил с ангелами, да, вот, которые были бы в таких вот белоснежных одеждах, вот окружали Его, все было в сиянии. Он ходил с такими немощными людьми. Когда мы читаем вот это Евангелие, Евангелие от Марка, вот Марк, он ну, не был апостолом. И за него мы читаем, что даже у апостола Павла и у Варнавы вот произошла как бы, ну, такой конфликт произошел, что они не взяли однажды Марка, потому что он в одно время оставил их, не пошел с ними. И апостол Павел сказал, ну, не захотел в следующий раз его брать. И вот это произошел конфликт. Вот, ну, представьте, что вот такие люди, да, вот мужи такие божьи, но заметьте, что между ними что-то происходило, и не всегда это было прекрасное и угодное. Вот. Но, несмотря на все это, Господь любит и апостола Павла, и Варнаву, и Марка. И впоследствии Марк написал Евангелие. Вот это, может, оно считается, как бы, может быть, даже самое первое Евангелие. И ну, есть предположение то, что Марк он был переводчиком у апостола Петра. И это Евангелие, оно адресовано было римлянам, оно было адресовано всем церквям итальянским. И в дальнейшем мы видим то, что однажды апостол Павел, он говорит о Марке как о сыне своем, которого бы он хотел видеть. Мы видим то, что происходило тогда, вот в начале вот, да, создания церкви, мы увидим, что происходили конфликты. Какие-то были разногласия вот, в церкви, какие-то были разногласия среди лидеров. Вот. Но мы видим, что эти все вот, разногласия, все эти какие-то споры, они решались с помощью Бога, с помощью Святого Духа. И мы видим то, что любовь, она все покрывала. И вследствие этого вот Варнава пошел в одно место благовествовать, а апостол Павел пошел в другое место благовествовать. И ну, только больше и больше людей узнавали о том, что Господь Иисус, Он желает спасать грешников. Когда мы читаем о Пасхе, которая еще была задолго до того праздника, вот когда мы сейчас празднуем, да, Пасха. Наша Пасха – это Христос. Ну, я думаю, вы это все знаете, да, Христос, закланный за нас. Это является Пасхой. И этот праздник, он начался праздновать еще задолго до рождения Иисуса Христа. И можно открыть, это Исход, 12 главу, откройте, пожалуйста. Это упоминание, первое упоминание о Пасхе, которая произошла в связи с тем, что евреи, они вышли из египетского рабства, они освободились. «И сказал Господь Моисею», 12 глава Исход. Слово «Пасха», оно означает «пройти мимо». «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей, да будет у вас началом месяцев». Первый да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съесть агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислите на агнца». Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Первое упоминание о том, как происходил выход Израиля из Египта. И первое упоминание о том, что такое Пасха. Агнец, он должен быть без порока. И когда мы читаем Новый Завет, мы читаем, что в нем не было греха. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Бог свят, Иисус свят, и нет в нем никакой тьмы. И кровь, которая была на этих косяках, она сохраняла их семьи. Когда вот, губитель пошел по Египту, то ничего в доме израильтян, ничего не пропало, ничего не погубило. И одна лишь причина, потому что кровь, она была на косяках этих дверей. Если бы на одной из дверей у евреев, да, не было бы этой крови, там бы было бы поражение. И это показывает, что евреи и египтяне, они были грешниками. Но единственное, что нужно было для спасения – поверить. Поверить Слову живого Бога. Я не думаю, что египтяне, они не верили тому, вот, что не знали того, что делали вот, евреи. Ведь они наблюдали за евреями, я думаю. Вот, и они видели, что каждый из них берет ягненка, и они где-то его отделяют. И кто-то, может быть, из знакомых рассказывал, для чего, что будет происходить. Но одни поверили, другие не поверили. Это происходит в наше время. И это будет происходить до конца. До конца времен, покуда существует эта земля, пока существует человечество на этой земле, это все будет происходить. Будут люди, которые будут принимать Евангелие, которые услышат и примут, отзовутся на этот призыв. И будут те люди, которые так и останутся в своих грехах, которые не откликнутся на зов Господень. Ну, мы с вами счастливые люди, мы с вами спасены. Потому что, вот подумайте, что вопрос вечности вашей, он уже решен. Иисус умер за ваши грехи, и Он воскрес для вашего оправдания, для нашего оправдания. И эта весть, когда апостолы пошли по всему миру, из их уст звучала именно вот эта весть. Они хотели рассказать людям о спасении по благодати, через веру. И мы, когда открываем Евангелие, послание к Ефесянам, 2 глава с 5 стиха. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Когда он это говорит как, ну, уже в законченном виде. Господь видит уже нас на небесах, хотя мы с вами странствуем еще по этой земле, но Бог уже видит нас, уже, ну, видит на небесах. И когда мы читаем Ветхий Завет, то Господь, Он говорит о себе, что Он тот, который говорит и говорит о том, что еще не произошло. Он знает все наперед, Он знает все в совершенстве. Он каждого из нас еще видел от начала творения. Он знал, что мы с вами грешники, падшие грешники, будем нуждаться в спасении. И спасение мы можем только приобрести в Иисусе Христе. «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Никто не может похвалиться тем, что он не убил. Никто не может похвалиться тем, что он исполнил 10 заповедей. Никто этим не сможет похвалиться. И если есть такой человек, то, я думаю, он безумствует. Потому что один путь – это через веру. С законом не оправдается никакая плоть, только по вере. Ни соблюдением субботы, ни соблюдением каких-либо других обрядов человек не приобретает спасение. Только верой во Христа Иисуса. И мы читаем Евангелие от Марка, что «идите, проповедуйте Евангелие по всему миру, да все твари проповедуйте. Кто уверует и крестится, спасен будет. И кто не уверует, тот уже осужден». Вера и крещение. Опять мы сталкиваемся вот с такими как бы состояниями, вот с такими обрядами, как крещение. И само крещение, оно не спасает. Оно не может спасти человека. Но это видимый такой обряд, внешний обряд, такое таинство, которое показывает, что человек, он спасен. Что человек, он принял благодать, принял Евангелие. Что он поверил, и второй шаг, который он делает, это его крещение. Крещение – это погружение. Человек этим показывает, что он хочет, он умирает для себя, и он встает, как из воды, и это как воскрешает для новой жизни. Желание человека, который воскрес во Христе Иисусе, его желание быть угодным Богу, его желание искать горнего, а не земного. Часто это земное, оно отвлекает наши взоры от Иисуса Христа. И, конечно же, ему горько и печально смотреть на все это. Как он, было ему горько и печально, когда он смотрел на своих учеников, так ему горько и печально, когда мы поступаем не так, когда мы увлекаемся миром. Но знаете, что он не оставляет тебя, не оставляет меня. Он хочет изменений в нашей жизни. Он хочет, чтобы ты и я, мы жили по духу, мы не жили по плоти. Он хочет, чтобы его дела, которые он предназначил для каждого из нас, они исполнились в нашей жизни. чтобы мы тоже шли по всему миру и благовествовали, рассказывали погибающему миру о спасении. И в субботу вот в нашей церкви ездила группа вот на Осипенковский приют, и братья и сестры, они рассказывали Евангелие, они рассказывали об Иисусе Христе. И не в премудрости слова, они просто рассказывали то, что их жизнь, она изменилась, что Иисус их не спаситель. И они проявляли свою любовь к этим детям. А им большего не нужно. Эти дети, которые брошены своими родителями, им нужно внимание, им нужна чуткость, им нужно, чтобы кто-то их подержал, может быть, за руку, или кто-то погладил по голове. Многого им не нужно. Но это то, что происходит в их жизни, это остается на всю жизнь. Я думаю, вы помните много моментов из своего детства. И, может, вы забываете то, что было позавчера или 3 дня назад, но вы четко помните, как то или иное происходило в вашем детстве. И эти встречи, которые были от Господа, они бесследно не проходят для этих детей. Представьте себе, что пройдет, может быть, 10 или 15 лет, и кто-то из этих детей, он будет обращаться к Богу. Кто-то сейчас, слава Богу, он обращается к Богу и спасается. Но будет тот момент, когда это семя, которое было посеяно в их сердцах, оно прорастет, оно принесет плод. Они будут знать Господа. Они будут говорить: «Боже, спасибо Тебе за этих людей, которых Ты однажды послал в нашей жизни, что мы встретились с ними, и они проявили к нам сочувствие. Они рассказали нам о Тебе, о Твоей благодати, о Твоей милости, что Ты желаешь прощения, и нам, и даже нашим родителям, которые нас бросили. И спасибо за то, что, если и родители бросают своих детей, то Ты, Господь, Ты никогда не оставляешь своих детей». Как приятно это, да, слышать. Но нужна определенная решимость. Нужны определенные действия вот с нашей стороны. Это шаг веры. Это шаг веры на то, что говорит Бог в своем Писании. Когда мы слышим, что Бог говорит, и мы откликаемся, и мы идем и поступаем так, как Он говорит. Это шаг веры. И, может, сначала мы это не видим. Мы не видим каких-то таких, знаете, грандиозных плодов. Но в то же самое время я благодарен Богу за тех людей, которые встретились в моей жизни, которые говорили, что Господь изменил их жизнь, что они не были такими, какими я их видел на тот момент, они были другими, пьяницей там, или еще кем-то там. Вот эти люди были другие, и Господь их изменил. Пришло время, когда я понял, что я грешник, и Бог меня изменил. Бог меня освободил от каких-то пороков, от которых я сам даже хотел избавиться, у меня не было силы. Бог освободил меня. Бог меняет меня. Бог изменил вас. И об этом мы можем рассказать людям. Мы этим можем похвастаться. В том, что Иисус, Он изменил нас. И не изменил наш внутренний мир. Мы по внешнему такими же и остались. Но внутренний мир изменился. Наше стремление – это к горнему. И в послании к Колоссянам мы читаем такие слова в 3 главе, что «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего». Ищите, не о земном помышляйте, но помышляйте о горнем. И, неужели Господь так многого желает от нас? Он желает неплохого, ведь согласитесь. Он желает для каждого из нас хорошего. Он хочет, чтобы мы любили церковь. Чтобы мы любили наших братьев и сестер, которые находятся с нами. И чем мы будем больше друг с другом, мы будем больше и больше замечать и хорошее, а все больше и больше мы будем замечать что-то такое, знаете, нехорошее в нашем брате или сестре. И как-то мы разговаривали с сестрой, и она говорит, что я думала, что верующие, они все такие, должны быть идеальные, да, если верующий человек, то он должен быть правильным, таким он должен быть. Но, друзья, это не так. В действительности и в Священном Писании оно не скрывает все негативное, что происходило у его учеников. И это не будет скрыто от других, когда мы будем поступать не так. Но Бог, Он учит, чтобы мы любили, чтобы мы учились прощать. Возьмите семью, да, муж, жена, дети. И мы видим недостатки друг друга. Жена видит недостатки мужа. Муж видит недостатки жены. Но что желает Господь? То, чтобы мы прощали, чтобы мы снисходили друг к другу с любовью. Это Его желание. Да? Вот. Поэтому вот церковь – это место, где мы должны снисходить друг к другу и которую мы должны любить. И Иисус говорит, я создам церковь, да, я построю церковь, и врата ада не одолеют ее, если только вы воскресли со Христом. И давайте еще откроем послание к римлянам. Прочитаем некоторые слова. Апостол Павел говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Это 1 глава, 16 стих. «Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, Иудею, потом и Елену. Когда мы читаем дальше, вот 4 глава. «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет в праведность, независимо от дел. Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Дальше вот с 20 стиха можно прочитать об Аврааме. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он, то есть Бог, силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность Авраам». Авраам поверил Богу. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. «Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Это Евангелие, да? Мы имеем теперь мир с нашим Господом. Раньше мы воинствовали, раньше мы поступали по своим похотям. Мы поступали так, как нам угодно и как нам приятно. Мы грешили и пили грех, как холодную воду. И прообраз греха, вот когда мы читаем вот Библию, это проказа. Когда человек был поражен проказой, ну, происходило то, что его нервные окончания, они были умерщвлены. И человек, он погибал, потому что, ну, он не чувствовал определенной боли. Это последствия было проказы. Так же самое последствия греха. Человек грешит, и он не чувствует. Он не чувствует, что он приносит вред себе, своей душе. Люди пускаются в блуд, в прелюбодеяние. Люди воруют, и они думают, что это все классно, все, что это все хорошо. И не понимают, что этим они только делают хуже и хуже себе. И когда, ну, я, по крайней мере, смотрю на свою жизнь, я только могу, ну, как я сожалею о тех поступках, о тех грехах, которые были совершены мною в моей той жизни. Как бы мне хотелось, как бы вернуться обратно и изменить некоторые ситуации, когда я грешил и не понимал, когда мне хотелось грешить, как бы мне хотелось, это невозможно. Знаете, да, Господь нас простил, ну, эти шрамы, они остаются, может быть, да, на всю нашу эту земную жизнь, вот, эти последствия греха. Когда мы читали за Давида, муж, нашел я человека по сердцу своему, говорит Господь, и мы читаем о нем, как он поступил, как, когда все войско пошло на войну, он остался, он спал, он поступал так, как ему хотелось, и произошло ужасное. Он взял жену своего друга, тот, который пошел воевать за него, тот, который готов был умереть за своего друга. Давид взял его жену. После этого он убивает своего этого друга. И последствия, конечно же, и когда пришел пророк Нафан, он обличил Давида, Давид увидел себя, он увидел себя в свете Божьем. Он говорит, согрешил я. Господь простил, но последствия, конечно же, остались на всю жизнь. Всю жизнь у Давида были проблемы с Авесаломом. Всю жизнь он бегал от своего сына. И, ну, это говорит о том, что последствия, они ну, ужасный. И поэтому не нужно нам, как христианам, увлекаться грехом, увлекаться миром и идти за ним, потому что последствия, они будут печальны. Дальше мы можем прочитать вот 6 глава с 8 стиха. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Если вы умерли со Христом, то и жить будете вместе с Ним». И зная то, что Христос, воскресший, не умирает, Его тело уже не умрет. Церковь Его, она не может умереть, она будет жить вечно, она будет постоянно. Потому что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Не погиб, но имел вечную жизнь. Это такие прекрасные, да, это такие сладостные слова для нас, когда мы их слышим. «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Вы не под законом, вы под благодатью. Не нужно вам исполнять закон, потому что когда вы придете к Богу, вы будете под Его благодатью. Законом не оправдается никакая плоть. Никто не может этим спастись, но только благодатью Божией. Когда мы откроем дальше 8 главу к Римлянам, с 34 стиха можем прочитать. Кто осуждает? Апостол Павел задает вопрос церкви в Риме, и он говорит, кто осуждает избранных Божиих? Знаете, есть тот, который защищает, а есть тот, который осуждает. И тот, кто осуждает, это прокурор, это сатана. Но у нас с вами есть кто-то больше. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Вот это та личность, которая там на кресте умерла за нас. Он умер за нас, за наши грехи, для того, чтобы мы с вами не пошли в вечную погибель. Ему слава. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Эти обещания, они ценны для нас. Никто не может нас отлучить. Но апостол теперь призывает, ну живите, живите как воскресшие, как восставшие из мертвых. Вот как мертвец бы, да, встал, вот, и он бы жил, он бы наслаждался жизнью, да. Живите так, чтобы Бог, когда смотрел бы на вас, он радовался. Мне приятно смотреть на своих детей, когда они дружны, когда они уступают друг другу или заботятся друг о друге. И, конечно же, как печально смотреть, когда две родные сестры, они начинают скуптись, да, друг за друга дергать, друг друга отнимать, они начинают спориться, они начинают ябедничать. Это что-то такое, может, ну, не только может, но происходит где-то в церквях, да, между церквями. Ну, братья и сестры, ну, давайте, может быть, будем немножко мудрее. Вот. Будем видеть то, как поступали люди, и как Господь к ним относился, и в то же время будем видеть себя в свете Божьем, чтобы мы могли снисходить к другим, чтобы мы могли любить тех, кто немножко мыслит по-другому, кто, ну, где-то оступился, чтобы мы могли проявить милость к этим людям. Конечно же, грех, он не должен царствовать среди нас. Этого не должно. Удаляйтесь от греха. Бойтесь греха, потому что последствия его, мы считаем, они ужасные. Вот, возмездие за грех – это смерть. Но будьте милостивы, потому что Бог милостив. И вы согрешаете. Я согрешаю. Мы часто согрешаем. Апостол пишет за себя, за своих братьев. что мы часто согрешаем. И если кто-то говорит, что не согрешает, это лжец и обманщик. Давайте любить ну, церковь, наших братьев и сестер. И я вот помню, когда я начал ходить вот к вам в церковь, ну, это не так давно было, мне нравились проповеди, я слушал Джуна, я с этим соглашался. Но, знаете, ну, я не чувствовал себя вот, как бы членом этой церкви. Я помню, когда Джон уезжал, я переставал ходить на собрание. Ну, думаю, ну, что туда ходить? Знаете, что я хотел бы когда, ну, за себя сказать? Ну, что на тот момент происходило в моей жизни? Вас, вашу, ну, поместную церковь я как-то, ну, не считал как своей. Мне, да, нравилось, но своей я не считал. Но настал тот момент, когда я принял свое решение в своем сердце. Это мои братья и сестры. Я хочу здесь быть. Я хочу здесь служить и служить этому погибающему миру и благовествовать. И очень важно, чтобы в своей жизни мы могли принимать решения какие-то. Если не будет принято какое-то решение, то не будет никаких как бы и последствий. Если мы не примем решение, что завтра мне нужно будет встать ну, хотя бы там 8:30, чтобы я приехал на собрание, да, ну, мы тогда встанем в 9:30 или в 10, и мы точно не приедем на собрание. Да? Вот. Опять, да, такие решения. Если человек не примет, если мужчина не примет решение и не предложит женщине, чтобы она вышла замуж, ну, они так и останутся, да, жених и невеста, да, никогда не станут мужем и женой по-настоящему, так, как хочет Господь. А, да. То есть есть решение. Если мы хотим поменять работу, нужно принимать какие-то решения. Я вот тоже как бы надо мне сейчас принимать какие-то решения. Ну, не могу. Я пока не слышу вот, от Бога, как мне поступить. Но опять, это должно произойти какое-то решение внутри. И тогда будут определенные изменения. И дай Бог, конечно, чтобы те решения, они, которые мы принимаем, они согласовались бы со Словом Бога. Чтобы Он радовался, когда смотрел бы на нас. И поэтому решите для себя, где вы будете. Примите решение, это ваша церковь, это ваш дом или нет. В нашем городе много церквей, где поклоняются наши братья и сестры. Вот сегодня, сейчас, в других местах, слава Богу, собрался народ Божий, который прославляет имя Господа Иисуса Христа, который, может, немножко поет другие песни, вот, может, немножко другие проповеди, немножко по-другому. Это наши братья и сестры. Они спасены благодатью. Кровь Агнца Божьего, она на них. Это наши братья и сестры. Мы их любим. Но где ты находишься? Ты находишься здесь или ты находишься там? Кем ты себя считаешь? Членом какой поместной церкви ты себя считаешь? У меня двое детей, да, ну, они разные. Также и в этом мире. Много церквей, но это ну, дети Небесного Отца. И мы не хотим сказать, что вот именно что наша церковь может быть именно для тебя и, или для другого какого-то человека. Другие есть церкви, и может быть вам нужна другая. Но мы, конечно же, рады, когда кто-то приходит в нашу церковь, когда он принимает это решение, когда он вливается в служение, когда он отдает себя для служения другим. Ну, это приятно всегда. Это любой церкви поместной приятно. Но никто не собирается кого-то удерживать насильно. Просто это решение должно исходить от лично от человека. И тоже последнее, что хотелось бы сказать, что если среди нас есть тот человек, те люди, которые не в мире с Богом, и вы идете широкой дорогой, и вы это понимаете, вы пришли, вы созрели к этому, то сегодня день спасения. Бог не хочет, чтобы вы ушли неспасенными. Он хочет, чтобы вы обратились, чтобы вы покаялись, чтобы вы были в числе народа Его, в числе церкви Его. И тоже мы с Ольгой Васильевной вот недавно разговаривали, что вот я хочу для своих детей. Я хочу, чтобы они были христианами. Больше всего, что я хочу, то, чтобы мои дети, они познали Господа. И мне бы хотелось, чтобы когда я приду, пришел бы, может быть, случайно на кухню, мне бы хотелось увидеть, что там моя дочь, она или на коленях, или, может быть, сидит, но она молится Небесному Отцу, она обращается, общается с Ним. Если я это увижу, это будет самое, ну, как бы, драгоценное, самые прекрасные моменты в нашей земной жизни. Мне это хочется видеть, что не потому, что папа говорит, что нужно молиться, не потому, что это так все делают, нет, но в этом есть нужда. И это есть христианин, это есть христианство, это есть общение с Небесным Отцом. Это должно так быть. Это христианство, мы уже знаем, да, это общение с братьями и сестрами и общение с нашим Небесным Отцом. Поэтому пусть Бог благословит тебя сделать это решение. В моей жизни это там 10 лет назад произошло, у кого-то 5, у кого-то 20 лет назад это произошло, когда мы сказали: «Господь, прости нас». Богу не нужно там многословие наших уст. Ему нужно осознание того, что ты грешен, и ты нуждаешься в его прощении, в его благодати. Спасибо тебе, Боже, за твою милость, за то, что дни благодати, они еще продлеваются. Мы благодарны, что ты умер на кресте за наши грехи, и на третий день ты воскрес для нашего оправдания. Ты ходатайствуешь за нас, ты являешься нашим адвокатом, и ты не проиграешь нашего дела. Мы благодарны тебе, Господь. Мы благодарны тебе, Отец, за эту великую жертву, которая однажды была принесена там, на Голгофе. Мы счастливы, и мы рады осознавать, что мы дети твои, мы народ твой. Благослови тех, которые не в мире с тобой, не познали тебя. Дай им желание и решение вот сделать этот самый важный шаг в их жизни, чтобы они познали тебя, чтобы они покаялись пред тобой и были народом твоим. И это мы, как церковь, просим во имя Иисуса Христа. Аминь.